Нужно восстановить те три казармы, которые возле стены. Старейшина Лян искренне изумился. Но глава, зачем? Их забросили потому, что у нас нет стольких учеников, и вряд ли появится в ближайшее время. Они уже пустуют десятки лет, там даже некоторые стены начали разрушаться. Они изначально были для слуг. Лян, оборвал его Крул, меня это не волнует. Я сказал, что нужно их восстановить, займитесь восстановлением, и проследите, чтобы это сделали в кратчайшие сроки. Кратчайшие? Спросил старшина, как скоро? Пару недель. Хорошо, но, и еще, пригласите ко мне начальника стражи, нам нужно серьезно поговорить. Как скажете, глава, если он, конечно, согласится прийти. Не согласится, притащите. Отмахнулся Крул, он должен знать свое место и кому служит. А служит он ордену заката. Старейшина Лян сглотнул. Мы ожидаем притока новых членов секты, сделал он верное предположение. Это в том числе, я скоро отправляюсь забрать из еще двух форпостов тех немногих практиков, которые там есть. Но тогда торговцы будут в опасности. Крул покачал головой, пусть сами разбираются и ищут другие дороги. Мне нужны все члены ордена тут, мы не можем быть рассеянными. Врагов у нас хватает, сами знаете, старейшина Лян. Лян побледнел, это был намек на то, что они принимали деньги и помощь со стороны Мареты. Да, они не знали ее имени, это имя узнал Лян именно от Крула. Но о существовании той, кто стоит за мелкими сектами, скрывающимися в черном хребте, догадывались. Через час в кабинете Крула стоял запыхавшийся и побледневший от страха начальник стражи. Похоже, подумал Крул, пришлось его тащить силой. Глава, чуть поклонился он, присаживайся. Как тебя, Халард? Подсказал свое имя начальник. Садись, Халард. Тот, бряцая броней, сел в большое кресло. Итак, сложил руки на животе молодой глава, сколько у тебя стражников? КХМ около 2000-3000. Напряг память начальник стражи, точнее не скажу. Отличный начальник стражи, не знает больше у него на 1000 человек, или меньше. Скажешь, и очень скоро. Пойдешь и узнаешь точное количество. Но, я так понимаю, с тобой старейшина Лян уже поговорил? После этих слов начальник стражи едва заметно дернулся. Да, выдавил он, у нас был разговор, в котором он мне все доступно объяснил. Так вот, если не хочешь еще подобных объяснений, не делай вид, что идиот, иначе можно найти кого-нибудь посговорчивее на твое место. Халард сглотнул. А зачем вам нужно знать количество стражи? Крул приподнял бровь. Ты узнаешь зачем, когда будет нужно, а пока привыкай, что вопросы задаю я. Про продажу человеческих детей на сторону я уже знаю. Начальника стражи, казалось, сейчас удар хватит. Да-да, я именно об одаренных детях, ты правильно понял, Халард. Я понимаю, что тех детей уже не вернуть, но они мне не нужны. Мне нужны те, кого не успели выкупить. Когда? К завтрашнему дню, чтобы они были тут, в секте. И еще, этим мы не ограничимся. Мне нужно проверить каждого ребенка в городе. Проверить? Ты что, тупой? Зачем переспрашиваешь? Да проверить, на предмет способностей. Значит, я должен привести всех детей рабов? Вопросительно уставился Халард. Молодец, начинаешь думать. Да, всех детей рабов, только тайно и группками. Ты понял, тайно. Как скажете, глава Крул, будет сделано. Пересчитать количество стражи, сделать список детей в слугах или рабах, которых потом привести к вам. Разговоры со старейшиной Лином явно хорошо на тебя действуют, заметил Крул, и да, пока у тебя всего две задачи. Надеюсь, у тебя хватит мозгов с ними справиться и не наделать ошибок. Хорд встал и поклонился. Я могу идти? Да. Едва дверь захлопнулась, Крул вздохнул. А ведь одними человеческими детьми нельзя ограничиться. Проверить нужно будет всех. Но сначала городские, это самое простое. Глава 18. Зурдах и Маэль сидели у одной из нор, выходящих на поверхность. Поразмыслить было о чем. Значит, в нем кровь каменных червей, какого-то из их разновидностей, ответил Зурдах другу. Ну, жирных переростков я никогда не боялся. Это зря, заметил Зурдах, я помню, как мне на бойне встретились кислотники, поверь, они хоть и черви, но твари опасные, так то кислотники. У него то, кровь обычных червей, наверное, и вообще хорошо, что он не стал нападать. Я все равно не стал бы их убивать, сказал Зурдах. Почему? Потому что они не пытались нас убить, в отличие от тех убийц в черном, напавших на Неларию. Тут нас хотят подчинить и сделать полезными. Ой, ты там знаешь, что они хотят, хмыкнул Маэль. Догадываюсь. Молодой гоблин взглянул вокруг, на ту нищету и грязь, в которую они пришли. Сейчас они сидели ближе к границе трущоб. Там дальше начинались территории, которые населяли нелюди. «Туда не суйтесь», — сказал еще раз Гарх, перед тем, как оставить их одних. Хотя как одних, двое из его подчиненных шагах в 200 сидели на камнях и наблюдали за друзьями. И первое время было неприятно ощущать эти взгляды на себе. Вдобавок, на них пристально поглядывали проходящие мимо гоблины-трущобники. Все-таки они тут были чужаками. Правда, видя в их руках копья, они быстро проходили мимо, даже не пытаясь заговорить. Причина была проста. Как скоро узнали друзья, нормальное оружие в гоблинских трущобах было только у мутантов, остальные же ходили с самодельным. Поэтому рисковать и пытаться отобрать его никто не пытался. Хотя Маэль этого бы хотел, ему прямо-таки хотелось подраться. Именно подраться, а не убивать кого-то, но к ним никто не лез. Примерно с полдня они просто сидели и отдыхали, наслаждаясь тем, что вокруг ничего не происходит и просто течет жизнь. Надолго одних их не оставили. Гарх привел к ним двух оборванцев гоблинит. «Они будут вашими проводниками, покажут что и где», — сказал он. Дети стояли перед Зурдахом и Маэлем, а взгляды их были прикованы к копьям. «Хорошим, прочным, драуским копьям. Что, хочешь подержать?» — ухмыльнулся Маэль. «Ага», — кинул один из них. «Оно тяжелое. Справлюсь», — ответил тот. Копья изначально были предназначены для драу, и, по сути, были в два роста этого гоблининка. «Как звать?» «Перлак», — ответил гоблининок. «А лет сколько?» «Вот». Он показал 5 пальцев на одной руке, и один на другой. «Понятно», — подумал Зурдах. 6. «Тяжелые. Ау». Поднять-то копье гоблининок смог, а вот нормально взмахнуть им, нет. Слишком оно было тяжелым и длинным. «Какие-то они мелкие», — заметил Маэль. «Это у нас просто все в ямах были мутантами», ответил Зурдах, поэтому и были выше остальных, а тут, поняв, что с копьем он ничего не сделает, слишком уж оно было тяжелым для него, мальчишка отдал его Маэлю. «Не дорос еще», — хмыкнул он. «А ты?» — спросил Зурдах второго мальчишку. «Тебя как зовут?» «Я, Рук». «Ладно, показывайте тут все», — сказал Зурдах. Гоблинита повели их по трущобам, сначала вдоль границ, потом заводили вглубь, показывали подземные ходы, выводили обратно, и они снова двигались вдоль границы трущоб. Трущобы только с виду казались огромными, на деле же просто были хаотичными. Наверное, с 10 тысяч шагов в длину и столько же до предгорий вдоль стен города. По сравнению с безразмерными и бесконечными подземельями, совсем небольшие территории. По ту сторону границы гоблинских трущоб постоянно вспыхивали драки, потому что напротив шли территории гнолли и прочих нелюдей. Знакомый противный гнолльский запах псины шибал в носы друзей, и они кривились, вспоминая этих тварей, знакомых еще по ямам. Но страха в них не было, только отвращение, а вот гоблинита, ведущие их, похоже, побаивались находиться настолько близко к границе с нелюдями, и шли быстро-быстро. «Тут часто бывают драки», — сказал Эрлак. «Гнолли и другие нелюди часто сюда захаживают и бьют наших. Поэтому тут лучше не светиться, особенно малым, вроде нам». Зурдах посмотрел на наших. На окраинах были в основном только старики, уставшие, измочаленные, у многих виднелись метки рабов. Много было и коллег. Они отпустили ли их сюда специально, потому что они уже ни на что не годны, мелькнула мысль у него. Перекос в сторону стариков был слишком большой. Нет, дети даже тут, где-то вдали от границы пробегали, видимо, с какими-то поручениями. Да и старые самки по двое по трое сидели и что-то плели из стопок растений. Тут все чем-то занимались, хоть на первый взгляд и могло показаться, что они бездельничают. Старики что-то вытачивали из камней, кто-то плел корзины, кто-то натирал какую-то блестяшку, кто-то оттаскивал мусор в огромные кучи, которые возвышались то тут, то там по всей территории. Ну и кто-то, конечно же, бездельничал. В целом, Зурдах не совсем понимал, что мальчишки должны им показывать. Однако пройтись вдоль границы до окончания трущоб был не против. Хотелось хотя бы посмотреть, как далеко они тянутся. Чем дальше они шли, тем больше редели жилища и тем меньше становилось нор и тоннелей в полу. «Как думаешь, он попытается снова нас заманить к себе? Просто в тот раз наобещал кучу золота?» — спросил Маэль, когда они дошли почти до конца трущоб и приостановились у границы. «Скорее всего, да», — присел Зурдах и начал водить по пыльному полу пальцем. Вдруг он вспомнил, что уже очень давно ничего и никого не рисовал. Не было ни желания, ни возможности. А сейчас словно вспомнилось. А я вообще еще могу рисовать, или уже забыл как? А мы сначала хоть посмотрим, что он предлагает. Сомневаюсь, что что-то хорошее. Мы всегда можем отсюда уйти хоть в горы, хоть к охотникам, сказал Зурдах, глядя в сторону города. Но меня интересует этот орден. Туда гоблинов не берут. Да, но я уже говорил, возможно, удастся хотя бы посмотреть, как они работают с энергией, как они ее чувствуют, что делают, подглядеть за ними. Просто надо быть ближе. Вон с той части трущоб даже видно их стену и людей. Сомневаюсь, что нас так близко пустит. Сейчас нас и в город не пустит. Зурдах отмахнулся. Ну, попасть в город мы сможем, вот только делать нам там нечего. А тут, можно и подкрасться. Выйти в горы повыше, оттуда видно будет кое-что. Ну, наверное, залезть туда, повыше, можно будет. Мне даже интересно, как этот город выглядит с высоты. Зурдах кивнул. Малые, кинул Маэль гоблинятам. Посидим тут. Зурдах сел на большой камень, стоящий на границе. Отсюда было видно и трущобы нелюди справа, и оставшиеся редкие жилища впереди. Рядом привалился Маэль. Тут опасно, старшие, сказал один из мальчишек. Ночью с предгорий могут разные твари напасть. Стариков часто утаскивают. Сейчас день. Ну сейчас, да, это я вообще говорю. Впереди, шагах в 300, уже практически заканчивались трущобы и переходили в равнину. Там сваливали весь мусор. Да, а что ж твари не убьете? Чтоб старикам было безопаснее, спросил Зурдах. Ну так, они сильные, тем более, они только одиночек хватают, стариков, а они почти бесполезные. Ну и мутанты сюда не ходят, они в центре сидят. Воцарилось недолгое молчание, которое нарушил Иглар. Давайте быстрее отсюда уйдем. А, с чего это? Удивился Маэль. Из-за них. Ткнул пальцем второй гоблининок в сторону группы нелюдей, в основном гнолли, которые заметили Зурдаха и Маэля и, смело перешагнув границы трущоб, шли к ним. «А-а-а!» – расслабился Маэль. «О них не беспокойся. Этих мы отделаем как детей. А им можно пересекать границу?» – удивился Зурдах. «Я думал, она вроде как для того и стоит, чтобы они не шли к вам, а вы – к ним?» спрятался за спину Зурдаха Иглар. «Можно. Это самые окраины. Тут всем на всех плевать. Тут все перемешивается. Конечно, землю им отхапать не даст Шарх. Ну а в остальном? Чего ж не бежите, если вам страшно?» — спросил Зурдах трясущихся гоблинит. «Так Гарх сказал от вас не отставать», — ответил Иглар. «Значит, Гарха они боятся больше, чем гноллов. Или я неверно понял? Эй, а кто это сидит? Вонючие гоблины? Посмотрите, отстали от своих. Не страшно? Еще и молодняк. Арррр, это кто-то тявкает», — поднял копье Маэль. «Видимо, что в подземелье, что на поверхности у гоблинов с гноллями вражда на каком-то инстинктивном уровне. Словно это было что-то в крови, что-то неискоренимое. Как Зурдах успел заметить, пока они шли сюда, гнолли были, наравне с гоблинами, одной из самых многочисленных рас в трущобах, и держали большую часть территорий. Их природная сила позволяла это, и те же гоблины, кроме своих мутантов, противопоставить им могли только количество. Зурдах смотрел на приближающуюся группу гнолли и даже не шелохнулся. Гарх предупредил их о том, чтобы они никого случайно не убили, иначе по всей границе начнутся стычки, а это, как он объяснил, никому не надо. Мол, тут достаточно лишь одного трупа и все вспыхнет, поэтому все стороны хоть и дрались постоянно, но от убийств все же воздерживались. Зурдах, ты ими займешься? Ладно. «Подержи», — сказал все же Зурдах, и отдал свое копье Маэлю. В этот раз он собирался взять всех на себя. «Что молчите, сосунки?» — хохотнул один из гнолли. «А-а-а, я думал, у вас просто палки, а у вас копья». Миг, и даже до него дошло, что они мутанты. Именно по оружию в руках он резко посерьезнел. Группа гнолли застыла в десятке шагов, видимо задумавшись, нужна ли им стычка с мутантами или нет. То, что мутанты — опасные противники, они несомненно знали. Взгляды псин скользнули по измененным рукам и ногам друзей. «Что псина?» — сплюнул Маэль. «Поджав хвост, бежишь назад». «Да», — испугался. «Беги, беги, знай свою территорию, пес». Один из гнолли зарычал и перехватил покрепче что-то вроде дубинки. «Рычи сильнее, а то я не слышу». Гоблинита тем временем сделали пару шагов назад, за спину Маэля, но не сбежали. «Они понимают только лай, Маэль, они разговаривать не умеют», — заметил Зурдах, разминая руки-ноги перед неминуемой дракой. Теперь ответом было уже дружное рычание. Друзья понимали, что вот-вот гнолли сорвутся. Им нужен был только повод. «Мальцы», — обернулся Зурдах к гоблинятам, — «сейчас я покажу вам, как бить псов». Наклонившись, он подхватил с пола дюжину камней и запустил точно в гнолли. Они, ожидаемо, рванули в атаку. Гнолли, может, и были сильными бойцами, но был у них один важный недостаток – излишняя эмоциональность. Они остро реагировали на малейшие оскорбления, их было легко вывести из себя, и они часто перли напролом, бездумно. Собственно, они и сами всегда жаждали подраться, и неважно со своими или чужими. «Не калечь их!» – крикнул Маэль на всякий случай. Зурдах уже сорвался в атаку, без копья. Он собирался использовать одни кулаки, и ему было все равно, что противники с дубинками. Первого гнолла здоровяка он встретил ударом кулака, прямо в широкую мохнатую грудь, и тот отлетел, словно ничего не весил. Молодой гоблин, пропустив над собой дубинку и увернувшись от второй, с размаху пяткой припечатал пальцы другого гнолля. Тот вскрикнул и споткнулся, и тут же получил удар в живот. «Медленные вы», — хмыкнул Зурдах. Третьего остановил молниеносный удар между ног, от которого тот скрутился пополам. Одну из дубинок Зурдах на ходу вырвал из рук зашедшего сбоку гнолля и влупил ему по пальцам. Тот зарычал, но Зурдах был банально быстрее. Он использовал только баланс. Кровь была не нужна. Уворачиваясь и атакуя, он наносил чувствительные удары, но не причинял сильного вреда. Просто постепенно выводил из строя одного гнолла за другим, точно отмеряя силы своих рук. Раньше он мог бы случайно убить каждого из них, просто ударив в полную силу. Но ямы научили его контролю и точному дозированию сил. 7 гнолли, сильных, достаточно быстрых для своего размера и веса, просто не успевали за ним, всего лишь одним гоблином. Маэль же просто сидел на камне и что-то втолковывал мальцам. Он ни капли не волновался за своего друга. Должно было произойти что-то невероятное, чтобы Зурдаху грозила опасность. Поэтому Зурдах просто крутился, вертелся, уклонялся, блокировал и наслаждался схваткой. Просто драка с превосходящим по численности противником. Через минуту боя на полу валялись избитые гнолли. Ну что, собаки, напали вместе? Да. Помогло? Нет, слабаки. Пинал их спрыгнувший Маэль. Да, и мальцов бы били, уроды. Убил бы вас, да жалко. Пошли отсюда. Знайте свое место. В будке ваше место. Крикнул осмелевший Иглар. Псы вонючие. Гнолли быстро ретировались, потому что сюда подтянулись и гнолли, и гоблины уже с двух сторон границы, и ни одному из побитых не хотелось, чтобы все видели, что избил их всего один молодой гоблин. Это был бы позор. Да и за время боя они поняли, что просто не успевают за прытким гоблином, и даже численное превосходство им ничего не дало. Они уже сталкивались с мутантами, но никогда с такими быстрыми. «Бегите, сопляки, слабакам тут не место», — надрывался Маэль, крича им вслед. «Еще раз сунетесь, я сам за вас возьмусь, и тогда пощады не ждите». А Иглар и второй малец, тем временем, с восхищением в глазах смотрели как на Маэля, который ничего не сделал, так и на Зурдаха, который так легко разделался с группой гнолли. Побитые, уходя, громко гавкали и рычали, но назад не возвращались. Гоблинята с облегчением вздохнули, когда группа гнолли окончательно исчезла среди жилищ трущоб. «Надеюсь, им хватило этой взбучки», — заметил Зурдах, беря в руки копье. «Сомневаюсь. Гнолы тупые, их пока раз 10 не поколотишь, не дойдет», — возразил Маэль. «Это да», — согласился он с другом. «Как ты их?» — нанес в воздух несколько ударов Иглар. «Туда-сюда. Я даже ничего не успел увидеть. Это псины только и успевали, что скулить. Да, бам-бам-бам, а потом по яйцам зарядил». Зурдах переглянулся с Маэлем, и они засмеялись. Для этих гоблинит побить гнолли было чем-то особенным, тем, о чем они будут рассказывать другим мелким. «Хотите, научу вас двоих драться?» — заговорщицки спросил Маэль. «Сразу сильнее остальных станете». «Хотим», — дружно воскликнули гоблинита. Следующая неделя прошла спокойно. Друзья обосновались в трущобах и привыкли к ним. От них не отлипали Илгар и его друг. Кроме того, к ним прибилась еще дюжина гоблинит. А все из-за того, что Зурдах с Маэлем учили их, как драться на кулаках и с копьем. У детей, правда, вместо копья были обычные палки. Как оказалось, дети боготворили вообще всех мутантов, но вожака больше всех. Эту почтительность им внушили старики. Собственно, после разговора со стариками друзья поняли, почему к вожаку так относятся. Раньше, до него, гоблины ютились на одном небольшом участке трущоб и чуть ли не в предгорьях, и только с появлением Шарка Камнебрюхова появились сплоченные отряды молодых гоблинов, которые подчинялись ему и могли дать отпор другим нелюдям. А еще, он собрал вокруг себя мутантов, каждый из которых был слабее его, но был верным подчиненным. Только после этого гоблины отхватили большую часть трущоб, отвоевав их у гнолли и нелюди. Единственное, что не нравилось старикам, так это то, что Камнебрюхий продавал детей после определенного возраста либо в город, богатым торговцам, либо в катакомбы. Но о катакомбах вообще говорили почти шепотом. Старики говорили, что они соединяются с подземельем, и что главный там владыка катакомб. А вот кто это, никто не знал. Более взрослым гоблинам Камнебрюхий сам давал ядра, и хоть гибло их и много, но зато из тех, кто выжил, он получал себе бойцов, одного равного 10, и его это устраивало. Гоблины все равно быстро плодились, а подобные жертвы были приемлемы. Делал он бойцов одно время и из крепких стариков. Правда, потом перестал. Нужда в таком количестве бойцов иссякла, потому что больше мутантов, тем больше опасность для самого Камнебрюхова. Слишком много сильных мутантов в подчинении он держать не мог, поэтому, видимо, и не плодил их сверх меры. Ну а дети? Каждый из них хотел стать мутантом, поэтому и не отлипали от Зурдаха с Майлем. Расспрашивали обо всем. Они как-то прознали, что друзья пришли оттуда, из подземелья, и расспрашивали о нем, о Драу, о тварях. И тут Майлю было где развернуться. Уж он подчивал гоблинит историями про подземелье с огромным удовольствием, преувеличивая все, что с ними происходило, а некоторые случаи просто выдумывал на ходу. И все равно его слушали с открытыми ртами, потому что он был мутант и он был сильный. Это он скоро доказал на деле, так как кроме гнолли, их двоих решила попробовать на крепость банда нелюди. Дело снова происходило на границе. В этот раз Зурдах позволил Майлю разделаться с ними самому, и теперь зрителей было гораздо больше. Тех, кто видел унижение этих нелюдей. Сидеть на окраинах трущоб и на границе друзья полюбили, потому что тут постоянно происходили мелкие стычки, в которых можно было размять руки-ноги. Копьями в драках они ни разу так и не воспользовались. Велик шанс кого-то случайно убить, а этого никто не хотел. После 5-6 подобных стычек к ним просто перестали лезть. Стало понятно, что их не взять ни количеством, ни неожиданностью. Слишком разные были уровни подготовки. Не трогал их и вожак, он просто оставил все как есть. Во всяком случае, так это выглядело. Они сидели на границе и тренировали Иглора и его друзей. Зурдах пытался восстановить навыки рисования, но сами рисунки пока никому не показывал, рисовал и стирал. Он вновь занял себя чем-то, что ему нравилось. Хоть на первый взгляд трущобники рабами не были, но на деле многие из них выполняли то, что приказывал вожак, и это, в общем-то, не сильно отличалось от рабства. Разве что ошейника с кандалами не было. Однако они были также привязаны к трущобам, как раб к хозяину. Покинуть их они не могли. С их силой они погибли бы уже недалеко в предгорьях, это уж не говоря о том, что поодиночке их просто переловили бы и сделали рабами. Свободно гоблины могли существовать только в трущобах, только тут их не трогали. И, похоже, это была какая-то негласная договоренность с городом. Не сильно отличалась тут роль женщин от той, что была в борделе Ниларии. Шлюх тут хватало. Старых, помоложе, уродливых и не очень, и всегда у них находилась работа. Гоблины-трущобники пользовались деньгами, в основном медиками, самой мелкой монетой, бывшей в ходу в городе. И по сравнению с ними Зурдах и Маэль были богачами, потому что у них сохранились деньги, которые заплатила им Нилария. В борделе им их было просто некуда тратить. Уже на следующий день друзья возобновили тренировки с копьем. Им этого физически не хватало. Хотелось дать телу поработать на полной скорости и с достойным противником, а такими были только они друг для друга. Сначала они двигались плавно и не быстро. Тело вспоминало давно неиспользуемые связки и приемы. Удар, прыжок, уворот. Их копья сталкивались и лезвия проходили в опасной близости у тела. Но это лишь для посторонних. Сами они прекрасно знали манеру боя друг друга, да и основа движения у них была одинакова. Однорукий вдалбливал навыки на десятилетия. Захочешь, не забудешь. Стойка за стойкой. Сначала очень медленно, а потом разгоняясь. От тренировочного боя перешли к синхронным движениям. Места хватало. Под конец пошли перекаты, кувырки и мощные выпады, рассекающие воздух. Гоблинита завороженно смотрели на их движения, переходящие в тренировочный бой на запредельной скорости. Зурдах решил показать это не только детям, а и тем, кто наблюдал вдали. Показать часть навыков, чтобы они думали прежде чем что-то делать, делать что-то глупое. Через минут 20 они, тяжело выдохнув, упали на пол. Кровь они не использовали, только силы организма. Да без тренировок выносливость падает, пыхтя сказал Маиль. Да уж, те легкие тренировки у Ниларии близко не стояли с настоящими тренировками, которые они помнили еще с ям. Вот там тело всегда работало на пределе, до полного истощения, и такого истощения у них уже давно не было. Впрочем, отдышавшись, они продолжили тренировку, уже серьезнее. Удары стали точнее, тяжелее, быстрее. Малью приходилось задействовать всю свою скорость, чтобы избегать тычков и выпадов друга. Через час они уже тренировали детей. Маиль кулачному бою, Зурдах – копью. И Зурдаху это понравилось. Ему нравилось тренировать этих мелких восторженных гоблинит, которые смотрели на них с другом, раскрыв рты. И это совсем не было похоже на долбежку в ямах, как и на то, как их гонял до десятого пота однорукий. Не так и плохо тут, в трущобах, мелькнула мысль у Зурдаха, если б только не так грязно и не так воняло. Шарх Камнебрюхий следил за новичками. Иногда он сам выбирался наверх, но чаще ему доносил увиденное Гарх и другие подчиненные. Молодые чужаки были отличными бойцами. И если поначалу еще какие-то мысли у Шарха на их счет были, то, понаблюдав однажды за их тренировками, он отдал должное их мастерству и скорости. И ведь это они двигались еще без использования силы крови, а что будет, когда они ее применят? Нет, он четко понимал, что с такими бойцами лучше иметь хорошие деловые отношения. Собственно, стал понятен интерес, который проявлял к ним Джарл Теневик. Он явно ждал нужного момента, чтобы прибрать их в свои отряды убийц. Вот только Шарх уже видел, что эти двое друзей не из тех, кто согласятся на подобное. Тем более, недавно просочились слухи о штурме особняка Ниларии, где было много убитых среди убийц. И кто их убил, было несложно догадаться. Так что Шарх делал то, чего не делал никогда, просто игнорировал Джарла и его просьбы о том, чтобы подобраться поближе к гоблинам. Ему надо, сам пусть подбирается, решил Камнебрюхий, мне своя жизнь важнее. Самое главное, что эти двое ни на что не претендовали, ни на его власть, ни на положение в трущобах. Их это просто не интересовало, зато они тренировали мальчишек. Пусть тренируют, думал Шарх, все равно все эти детишки пойдут скоро на продажу. А так эти мутанты заняты делом и не думают о всяких глупостях. Ну и приятным дополнением было то, что они колотили не люди, которые пытались попробовать их на зуб. Эти-то сами зубы им пообломают, усмехнулся мысленно Шарх, однако какую-нибудь симпатичную самочку подсунуть под них точно стоит. Возраст самое то, лишним не будет. Ну и от Джарл Теневика нем дошли до Шарха кое-какие тревожные слухи о том, что дела у черного торговца не так уж хороши. Пусть Камнебрюхий и находился в трущобах, у него были везде были свои гоблины-рабы, его гоблины. Они были всюду, во всех кварталах города, некоторые даже в отрядах бойцов Джарла. Крул принял очередной доклад начальника стражи. Детей начали доставлять в секту и, ожидаемо, это вызвало волну тревожных слухов среди владельцев этих самых рабов. Сделать это тихо было невозможно, потому что среди них оказывались одаренные, которых он забирал. Слухи, они обладают способностью распространяться быстрее огня, но он и не рассчитывал, что получится сделать это тайно. Все, кто нужно, уже знали, что он ищет одаренных людских детей в городе, и в то же время он готовил кое-что помасштабнее. Человеческие дети были так для отвлечения внимания. Он считал, что если среди них наберется 20-30 даже слабых, то это будет уже хорошо. Ему нужны все. Даже из слабеньких детей можно сделать полезных членов секты через лет 5. Шестерых он уже отобрал. Правда, очень и очень слабых. Но теперь он точно знал, что всех способных детей вычистили и позабирали в предыдущие годы. Выкупили, вывезли и отдали в те самые дальние секты, которые подчинялись Марете. Это был идеальный ход на взгляд Крула. Она одновременно и усиливала себя, и ослабляла отделение ордена. Идеальный для нее, конечно. И при всем при этом, она не нападала ни разу в открытую, с помощью своих последователей, действовала только опосредованно и чужими руками. Разве что в последнее время были дерзкие нападения на караваны, но это случилось еще до его приезда. Все вместе это значило, что у нее есть причины, причем достаточно серьезные причины, из-за которых она не может взяться за дело сама. Она чего-то боялась, и Крул хотел знать, Чего именно, или Иликова? Мысленно Крул уже прикинул расклад сил и пришел к неутешительным выводам. Если мелких сект больше десятка, а их скорее всего больше десятка, и если даже большую их часть составляют дети, которых выкупали в последние десятки лет, они все равно представляют серьезную опасность для его отделения ордена. Врага никогда нельзя недооценивать. Именно поэтому его отделение должно быть едино и монолитно. Именно поэтому он забрал всех членов ордена из дальних форпостов. Только вместе с ним и со старейшинами они могут отразить любую угрозу. Практически любую. Он взглянул на город и на трущобы. Да, его главная цель была трущобы. То, куда почему-то не добралась рука Мареты, как и ордена. То, что игнорировал веками орден, не людей и гоблинов. И грядущая операция в трущобах требовала задействования большого количества людей и сил. Именно поэтому его и устраивало, чтобы все думали, что его цель – человеческие дети. Однако, прежде чем приступить к оцеплению трущоб, надо сначала перекрыть городские катакомбы, которые соединялись с гоблинскими трущобами. Именно этим сейчас и занимался один из старейшин, у которого была встреча с владыкой катакомб, как он себя называл. Это был очень старый дроу, который выстроил свой подземный городок, уходящий в подземелья и горы одновременно, а с существом, которая сотни лет удерживала власть в таком месте, действовать нужно было с осторожностью. Силу в этом случае нужно было применять лишь в крайнем случае. И еще оставалась Аллара, пойманная убийца главы. С ней тоже нужно было что-то делать. Вот только убивать было бы глупо. Она могла быть еще полезной. Уже сейчас по заданию Крула один из старейшин сумел вычислить ее пособниц, скрывавшихся в квартале, прилегающем к стене ордена. И эту ниточку Крул ни на кого не мог оставить. Этим должен был заняться он сам. Надо только дать этой группе возможность освободить Аллару. Причем чтобы это выглядело это как случайность, не расторопность. Ну а ко всему прочему, в этот момент его не должно быть в городе. Эта группа, освободившая Аллару, должна была направиться куда-то дальше, в те места, где есть их пособники и где они могут найти убежище. Именно там накрыть их всех разом Крул и хотел, но еще больше хотел уничтожить хотя бы одну из сект, чтобы уравнять шансы. Пока что первый ход и так был за врагами. Они ослабили орден, теперь очередь его ослаблять их. Аллару он пытал еще несколько раз, но с осторожностью, чтобы девушка не погибла. Кое-какие места она выдавала. Под его печатями правды врать было сложно. Вот только все места, о которых говорила девушка, были покинуты. Да, следы стоянок групп людей там оставались, но на этом все. Никаких групп, сект. Очевидно, у них были меры предосторожности на случай, если схватит одну из них. Ублюдки слишком часто меняли свое местоположение, ну а черных хребет был слишком огромен, чтобы найти их быстро. Для этого нужно было потратить не один месяц, а столько времени у Крула не было. Он не мог надолго покидать отделение ордена, неделя-другая максимум. А учитывая, что приближалось время оцепления трущоб, то у него было еще меньше свободного времени. Он должен был все контролировать. Конечно, не было никакой гарантии, что в городе действовала одна группа. Возможно, девушки были лишь группой отвлечения, а где-то были другие лазутчики. Более того, Крул склонялся к тому, что такой вариант, скорее всего, верен. Но и хватать прямо сейчас всех девиц, связанных с Алларой, он не хотел, ни в городе. Это нужно было сделать после побега и там, где никто и ничего не увидит. Иногда он думал, что его план слишком сложен, а сложный план всегда может провалиться. Когда те участники, которым ты распланировал одну роль, вдруг начинают вести себя совершенно иначе. В любом случае время подумать и изменить планы у него еще было. Крул вздохнул. Ему катастрофически не хватало людей, верных и надежных людей. В этом городе у всех были какие-то свои темные дела. Тот же Джарл Теневик, глава гильдии черных торговцев, который слишком много себе позволял, и замазался уж в слишком мутных делах. И за это он должен был заплатить, но чуть позже. За ним уже следили, как и за теми, с кем он контактировал. Ну а его связи с людьми Мареты были несомненны. Это подтвердил старейшина Лян. Глава 19. Жизнь в трущобах текла своим чередом. Теперь друзья видели, что тут работали все, даже дети. Просто работа эта была незаметная, обыденная, которую многие и за работу не воспринимали. Увидели они и как именно местные гоблины делают тоннели. Метод был необычный, потому что никаких особых приспособлений у них для этого не было. Они просто использовали насекомых. В один из дней Иглар со своей небольшой компанией показал, как они это делают. «Это работа на нас», — гордо сказал он, и достал из корзинки насекомое, смесь пиявки и краба. В корзине таких копошилось не менее десятка. «Камнежоры», — пояснил он, — «они водятся в горах, и наши их достают. Они могут легко сжирать камень. Намазываешь вот такой хренью стену и...» Он плеснул из сосуда странной липкой смеси и посадил на это место камнежора. Тот сразу начал есть прикормку. После себя он оставлял странный дымящийся след, который начинал шипеть и пузыриться. В руках мальца появился небольшой, железный, покрытый лаком или чем-то подобным лом. «А не разъест?» — спросил Зурдах. «Ну, металл?» «Неа, оно только камень разъедает. Проверено». Бах! Иглар долбанул в то место, где была слизь, которую выделяет камнежор, и от стены открошились кусочки камня, словно это был не камень, а яичная скорлупа. «Это все равно долго», — заметил Маэль, прикинув в уме, сколько придется ждать и долбить камень для создания приличных размеров тоннеля. «Когда надо много сделать, то сажаем их кучу, а потом долбим. Сейчас я так просто, чтобы показать». Через пару мгновений он спрятал насекомое обратно в корзину вместе с ломом. «Да нет, все равно это очень долго», — подумал Зурдах, — «очень много работы. И все эти тоннели делаете вы?» «Нет, конечно, только небольшие, там, где можем достать по росту. Крупные делают старшие, в основном старики, им все равно делать нечего. Но все мелкие тоннели всегда делали дети», — вновь прозвучала гордость в голосе Иглара. «Это вожак придумал такой метод. До этого, старики говорят, мы все были на поверхности. А теперь, если что, нас хрен достанешь. Если что, мы все вниз, и стража только глазами будет хлопать. Вниз они никогда не полезут». Габлилненок захохотал, и его поддержали его друзья. Однако Зурдах сомневался, что стражников остановит тоннели. Скорее, до сих пор у них просто нужды не было трогать гоблинов. Мысль о какой-то негласной договоренности все больше укреплялась в нем. «Ладно, кто из вас хотел потренироваться?» – спросил Маэль, которому надоело быть в этих подземных проходах. Теперь он начал понимать прелесть свежего ветерка, открытого неба и бескрайних просторов вокруг. «Я». Тренироваться хотели все. Они видели, что значит личная сила и тренировки, которые делают их сильнее. Через пару минут они выбрались на поверхность. «Хорошо-то как», — вздохнул Маэль, втянув в себя свежий воздух. «Но воняет», — добавил Зурдах. «И это тоже». Дети вылезли следом и построились в линию, так их научили друзья. Сначала они сами сделали легкую разминку и растяжку, совсем как их учили в ямах, а после заставили детей делать то же самое. Те слушались их во всем. Дети хотели быть такими же сильными, как мутанты, и некоторые из них надеялись, что вожак когда-нибудь даст им ядро. Никакого секрета из того, как становиться мутантами, тут не было. Учили детей они и вместе, и по очереди. Сейчас Маэль демонстрировал переходы, стойкие выпады, а Зурдах следил, чтобы они все правильно выполняли. Вместо копий вся группа гоблинит использовала обычные длинные палки, которые им подобрали друзья. Ну а после легкой тренировки они разрешали им драться друг с другом, чтобы дети показали, чему научились, и по ходу боя давали советы. Гоблинита схватывали быстро. Они уже умели драться, но по-трущобному, безо всякой системы, просто колотили, куда могли достать. В мелких драчках проходило все их детство. После спаррингов, друзья заставляли мелких снова повторять движения, дружно и синхронно. И вот с этим были определенные проблемы. Двигаться синхронно, в едином ритме, им было сложно. Однако, наблюдать за этими беспорядочными движениями было почему-то весело. Может, потому, что у них в руках не было плетки, а в душе – желание довести этих гоблинит до предела. Они просто хотели научить их постоять за себя. А учитывая, что рядом были гнолли и нелюди, смеси обеих рас, это был самый важный навык – драться. Зурдаха удивило, что гоблины полукровок к себе не принимали, даже если в них была гоблинская кровь. Такое разделение было непонятно Зурдаху, но так тут сложилась жизнь. Гоблины отдельно, люди отдельно, гнолы вместе с полукровками всех рас. Впрочем, у них они были на положении практически рабов, поскольку физически уступали более крупным и сильным гнолам. Но о полукровках и их судьбе Зурдах, честно говоря, почти не думал. Он просто наслаждался тренировками с Игларом и другими гоблинятами, которых тот притащил с собой. Их был уже целый десяток, тех, кто тренировался. Остальные же дети все еще с недоверием посматривали на их группу, однако некоторые неуклюже пытались повторить движения, которым Зурдах обучал гоблинит. К неудовольствию Маэля, На них больше никто не пытался напасть, так что приходилось ограничиваться спаррингами с Зурдахом на предельных скоростях. Периодически даже у Зурдаха чесались кулаки. Хотелось серьезного боя, серьезной драки, когда можно бить в полную силу, ощутить настоящую опасность и использовать кровь по полной. Раньше он никогда бы не подумал, что такой момент наступит, что ему самому будет хотеться сражений, и неважно с кем, с разумными или с монстрами. В остальное время он сидел и наблюдал за обычной трущобной жизнью, словно за копошением насекомых в земле. У них, гоблинов, да и у других рас, тут, в трущобах, была своя маленькая жизнь, маленькие цели, маленькие задачи, маленькие радости. Они не знали опасностей подземелья, но они тоже выживали тут изо всех сил. Еды мало, вода грязная, болезни десятками, а иногда и сотнями выкашивали стариков, реже детей, потому что дети кучковались в центре, рядом с мутантами и вожаком, который нет-нет, да выдергивал тех или других для продажи. Игла рассказывал, что просто в какой-то день кто-то из них пропадал, и они прекрасно знали куда, либо в город, либо в катакомбы, сказал Иглор. «В рабство?» – спросил Маэль. «В рабство?» – кинул тот и продолжил жевать кусок черствого хлеба. Тут это была довольно популярная еда, его доставали из города, а с мясом тут были проблемы. Оно было не дешевым, не по карману жителям трущоб, да и беднякам из города, скорее всего, тоже. Зато оно было у мутантов и вожака. Собственно, именно желание поесть мясо заставляло Зурдаха и Майя дюжину раз подниматься в предгорье, находившиеся справа от трущоб. Добираться туда было недолго, да и поймать парочку прячущихся среди камней собакоподобных тварей труда не составляло, с их-то скоростью и наличием копий. Добычу друзья тащили в трущобы и давали детям. Пожалуй, таких счастливых гоблинит Зурдах никогда не видел ни в родном племени, ни в ямах. Тут же они жили довольные, несмотря на тяжелую жизнь. Почему-то Зурдаху вспомнилось то время, еще до испытания, когда он ждал на выходе из пещеры добычу, которую принесут в племя охотники. Принесут и ни с кем не поделится. Сейчас он был, по сути, таким же охотником, с одним отличием. Он отдавал детям почти все. Ему было не жалко, ему было все равно, что есть. Как и Майлю, они были мутантами, и их потребность в еде была намного меньше, нежели у других гоблинов. С помощью крови они могли выживать в самых тяжелых ситуациях. Ну а дети? Дети с удовольствием уплетали мясо за обе щеки. Чуть позже они начали учить детей более грязным приемам. Подсечкам, плевкам, броскам, ударам в пах. Друзья решили, что, пожалуй, палки – это хорошо, но этой малышне больше пригодится что-то практичное. Больше всего времени уходило на кулачный бой, на постановку стойки и отработку ударов. Это даже против взрослых поможет, говорил им Зурдах, наступили пяткой на ногу, между ног двинули и отработали по корпусу. Это очень больно, поверьте, вам не нужно тянуться к голове, победить можно и по-другому. Ну а когда старший согнулся, справитесь, ага, кивнул Илгар, понял, старший. Обращение старший было Зурдаху непривычно, обычно это он всех считал старшими, а тут какой-то малец так называет уже его. Время пролетело незаметно, они продолжили тренировку, а Зурдах погрузился в какое-то отрешенное наблюдение, фиксируя происходящее, но не осознавая его, не думая о нем. «Тренируете их, да?» – прозвучал знакомый голос. Зурдах даже не обернулся, Гарха он услышал еще шагов за 20 до того, как тот подошел. «Ага», – кивнул молодой гоблин. «Бросили бы вы это», – продолжил Гарх. «Это еще почему? А смысл? Большинство мальцов все равно ждет рабства. Зачем им уметь драться? Они же не мутанты, у них другая судьба. Но ты ж умеешь драться, вон, держишь в руках какое-то самодельное оружие. Значит, не у всех такая судьба», — заметил Зурдах. Гарх рассмеялся. «Все, что я умею, это посильнее вдарить и побыстрее убежать, ничего более. А то, что вы показываете, это совсем другое. Но малышня подумает, что на самом деле стало сильнее, и ввяжется в драку с гнолыским щенятами или с людскими подростками и огребет. Естественно, они мельче и слабее, они, не мутанты. Мы, гоблины, меньше, ниже. А мутантами ни им, ни мне не стать». Он горько вздохнул. «Может, они и меньше, но будут быстрее, наработают движения и навыки. Это уже что-то. Это им ничего не даст», — возразил Гарх. «Пусть учится. Какая тебе разница?» Гарх замялся, не зная, что ответить. «И еще, зачем малых продавать? Вы же так становитесь слабее, вас же меньше. Дети вырастут, станут взрослыми и могут стать. Нас достаточно», — перебил его Гарх. «Вожак знает, что делает, и ты забыл про еду. Ее и так на всех не хватает. Что будет, если детей тут будет втрое больше? Чем их кормить? Мутанты могли бы охотиться», — заметил Зурдах. «Скажешь, им это не под силу. Мы с Майлем ходили в предгорье. Там есть хищники и обычная живность, которую можно убивать и тащить сюда. Хватило бы многим, если бы этим занимались все мутанты». Гарх пробуравил взглядом Зурдаха, а потом сказал: «Этого делать никто не будет. Ты и сам это знаешь». «Знаю». Повисло недолгое молчание. «Ладно, я по делу», — сказал Гарх. «Вас хочет видеть Камнебрюхий. Ты знаешь зачем?» «Догадываюсь», — не стал врать гоблин. «Так и зачем же?» — подошел Маэль, прервав тренировку детей. «Наверное, хочет взять вас с собой в катакомбы». «Катакомбы? А туда зачем?» — прищурился Зурдах. «Что там такого?» «А вот этого я не знаю», — пожал плечами Гарх, сказал, что знаю. «Так что когда закончите заниматься этой малышней, идите к Камнебрюхому. Он ждет. У него и спросите, зачем вы ему нужны». Когда он отошел, Маэль сказал: «Что думаешь? Ты все слышал?» «Ну я ж не глухой, слышал. Так как думаешь, что он от нас хочет?» «Ну вот сейчас пойдем и узнаем», — поднялся Зурдах, отряхиваясь от пыли. Через минуту они направились к Камнебрюхому. Шарх Камнебрюхий действительно приглашал их с собой в катакомбы. «Хочу, чтобы вы познакомились с местными боями и взглянули на владыку катакомб, если он, конечно, высунет свой нос наружу». «У катакомб есть владыка?» – удивился Маэль. «Конечно, он живет в катакомбах, мы тут, но нас связывают десятки ходов, поэтому с ним лучше дружить», – предположил Зурдах. «Не ссориться, дружбы не существует», – уверенно сказал Шарх. «А вот договоренность особо не гадить, лучшее, что возможно с такими существами, как он». «Такими, это какими?» – спросил с подозрением Зурдах. «Сами увидите. Ну что, интересно, или останетесь тут, с малышней? Да не волнуйтесь, никто вас трогать не будет, мне своя жизнь дороже. Это просто визит одного главаря к другому, и таких мутантов, как вы, лучше иметь рядом. Значит, и этот хочет нас использовать, как Милария», — мелькнула мысль. Однако отказываться Зурдах не собирался. Он хотел посмотреть и на бои, и на так называемого владыку катакомб. «Мы за тебя драться не будем», — заявил Маэль. «Я и не прошу этого. Просто пройдетесь, посмотрите на катакомбы, а то несколько недель уже тут». Шли они не одни, их сопровождал небольшой отряд. 6 лучших мутантов Камнебрюхова. Они не ощущались опасными бойцами, но Зурдах был напряжен, как и Маэль. Он помнил, как его скрутили тогда, во время нападения на особняк Миларии, и повторения он не хотел. Копья друзья не выпускали ни на миг. Случиться могло что угодно. Напряжение витало в воздухе. Нервничали и друзья, и Шарх, и его подчиненные. Словно все ждали какого-то удара в спину, которого так и не последовало. Шли они тоннелем, который вел прямо из пещеры Камнебрюхова, и его явно делали не гоблины. Слишком уж он был ровный, высокий и просторный. Довольно скоро посреди тоннеля возникла металлическая решетка, по ту сторону которой сидели вооруженные люди с мечами на поясах и факелами в руках. «Апа, кто идет? Неужто Камнебрюхий собственной персоной?» — хохотнул стражник. «Открывай, болтун», — незлобно буркнул Шарх. «Открываю, открываю. Чего хмурый такой? Не твое дело. Ну-ну, доболтаешься, гоблин. Смотри, как бы я тебе шею случайно не свернул, человек», — хмыкнул Шарх. «Да шучу я», — побледнел стражник. «Иди уже». Это были не настоящие стражники, а, скорее, просто хорошо вооруженные воины. Когда они прошли дальше, сзади лязгнула решетка, вновь закрываясь на замок, отрезая их от остальной части тоннеля, который вел в трущобы. По стенам тоннеля начали попадаться зажженные факелы, а потом он начал сужаться и становиться ниже. Появились боковые проходы, узенькие, низенькие, ведущие куда-то вниз, вглубь. «Все под городом в таких ходах», — сказал Шарх. Подчиненные шли впереди, а он — позади, рядом с друзьями. «И кто их делал? Гоблины?» — спросил Зурдах, осторожно заглядывая в очередной проход. «Проходы? Нет, конечно», — хмыкнул Камнебрюхи, — «и не люди. Может, дроу, я не знаю. Никто не знает». «Так уж никто, наверное, кто-то да знает», — подумал Зурдах. Одни они шли недолго. Вскоре в проходах им начали попадаться люди и нелюди. Гнолы, полукровки и гоблины, мутанты. Очевидно, не все они подчинялись Шарху, и это ему явно не нравилось, потому что лицо его при взгляде на своих мутантов-сородичей скривилось, будто он сожрал какую-то кислую гадость. А чуть позже их начали вести трое вооруженных людей. «Сюда, камнебрюхи», — с издевкой сказал один из них. «И так знаю, куда идти, говнюк. 1000 раз тут был», — вспылил Шарх. Ведущий их человек пожал плечами. «Мало ли, гоблины, заблудитесь еще. Тоннели и проходы уже давно перестали быть ровными, чистыми и отделанными. Они стали такими же, как их трущобные норы. Шли неровно, переплетались друг с другом, то поднимаясь, то опускаясь. Один из подобных проходов и вывел их к огромной подземной и явно рукотворной пещере. Еще не дойдя до нее, они уже слышали отдаленный шум и гомон толпы, крики, смех, топот. Сама пещера была очень длинная, тысячи и тысячи шагов, а вот в высоту всего 40-50 локтей. У входа стояло по парочке стражников. Оружие. Потребовали они оставить его. Друзья сначала посмотрели, как вожак и его подчиненные сдают оружие, а потом и сами, под требовательными взглядами стражников, да и Шарха, отдали свои копья. Друзья видели, как отряды у соседнего входа точно так же заставляют оставлять оружие. Это немного их успокоило. Это была просто обычная мера безопасности. Ну а в самой пещере располагались арены. Да, небольшие, круглые, шагов 15 в диаметре. Шарх шумно вдохнул воздух. Запах боев. Они пошли сквозь кучу людей и нелюдей. Толпой это было сложно назвать, но было тесно. Приходилось толкаться. Особенно плотно столпились люди возле кругов с боями. Бились там исключительно разумные. Никаких тварей. Для подобного тут просто не хватило бы места. Буквально пары взглядов, брошенных на сражающихся, Зурдаху хватило, чтобы понять, ничего интересного и опасного он там не увидит. Дрались не настолько хорошо обученные бойцы, как в ямах. Не те движения, не те скорости, не та мощь, да и сражались не до смерти. Эти бои были отдаленной имитацией сражений в ямах, однако их целью тут были явно не бои. Они прошли пещеру практически насквозь и оказались перед охраняемым тоннелем, ведущим вверх. Их туда пустили без лишних вопросов. Вернее, пустили Шарха и его подчиненных, Зурдаха и Майля он оставил внизу. «Ждите меня тут, разберемся сами как-то», буркнул Майли и словил недовольный взгляд Камнебрюхова. «Не убейте тут кого-нибудь», кинул он им и шагнул внутрь. Впрочем, они с другом и не стали стоять у входа, а пошли по пещере, с легким интересом рассматривая происходящее. Ничего нового тут не было, все те же бои, те же орущие толпы болеющих либо за одних, либо за других. Но вот атмосфера отличалась. Тут не витало надо всем незримой печати смерти, как на арене или в ямах. Тут просто весело проводили время и делали ставки на того или иного бойца. Когда бои не до смерти, все сразу по-другому. Друзья подошли к одному из кругов взглянуть поближе на дерущихся. Какая-то помесь тролля и гнолля размахивала своими кулачищами, пытаясь попасть по троим наскакивающим на него гнолям. Скорость последних была ощутимо выше скорости противника, но заканчивать они не торопились, поэтому это был затянутый бой, в котором более крепкого противника методично избивали. Не до смерти, конечно. Поражение полукровки уже скоро стало очевидным. «Скучно», — вздохнул Маэль. «Какие-то слабаки, двигаются как беременная гнолиха. Они же не мутанты, что ты от них хотел, да и не бойцы». Парочка людей услышала их и оглянулась, скептически глянув на них. «Что, думаете, сильнее будете?» — с наездом спросил татуированный человек, крупный и массивный. Маэль хмыкнул. «Уж точно посильнее этих увольней», — уверенно заявил он. «Можешь выйти против них, если не ссышь, гоблин. Трындеть любой может. Против этих», — показал Маэль рукой на троицу победивших гнолли в бойцовском круге. «Ага, против них. Что, перехотел? Ничего, сначала надо думать, а потом пасть открывать. А что, можно вот так взять и выйти, и подраться?» — хрустнул костяшками пальцев Маэль. «Да, может выйти любой, не запрещено». Народ вокруг них уже немного расступился, открыв проход к арене, и явно предвкушая зрелище. «Зурдах?» — спросил Маэль. «Ладно, иди», — ухмыльнулся Зурдах, «только быстро, не играй с ними». «Эх, ладно, не играться, так не играться, тогда будет даже неинтересно». Через пару мгновений, под дружный смех и хлопки, Маэль прошел в круг. Гнолы, стоявшие там, резко напряглись, и начали водить носами, а потом зарычали. Они не стали дожидаться, пока гоблин приготовится, и сразу кинулись в атаку, действуя слаженно и окружая его с трех сторон. Видимо, очень хотели побыстрее проучить наглеца, который решил, что может сражаться на равных с местными бойцами, на равных с гноллями. Надо сказать, Майли не выглядел как сильный боец, ну а его мутации, потемневшие руки и ноги, на них почему-то никто не обратил внимания. Возможно, тут все привыкли к таким радикальным мутациям, как у Камнебрюхова, когда они заметны даже издалека. Собственно, почти у всех подчиненных Шарха были заметные наросты мутаций, у Майля же это выглядело как серая грязь. Однако уже с первых ударов и по первым воротам гнолли все поняли, как и люди вокруг. «Так он мутант», — разочарованно сказал татуированный. «Ага», — кивнул Зурдах, — «а их трое, и они больше. Считай, все честно. К сожалению для публики, все закончилось слишком быстро. Майль ушел от удара одного гнолля, увернулся от взмаха ноги второго и, словно пружина, выстрелил кулаком третьему. Тот отключился. В момент удара измененными частями тела, да еще и нанесенные таким тренированным бойцом, как Майль, вырубают наглухо. На двух других противников Майль потратил чуть больше времени. Нанес несколько легких, прощупывающих ударов, встретил удар кулак в кулак, и в круге раздался звонкий хруст. Это сломалась рука гнолля, мощный удар в голову, и еще один гнолл распластался на полу. К третьему Майль рванул резко и быстро. Увернувшись от двух массивных волосатых кулаков, он нанес три молниеносных удара в корпус. Гнолл согнулся от боли. Завершил все Майль отключающим ударом в голову. Под гробовое молчание публики. «Слабые», — улыбнулся он, — «я даже не размялся». Зурдах вздохнул. «Не найдется кого посильнее, есть хорошие бойцы, или этот мусор сильными считается?» «Слушай», — обратился к нему татуированный, — «лучше уйми своего друга». «А что не так?» «Да все не так», — буркнул татуированный, — «и то, что он мутант, и то, что кто-то слишком быстро деньги поставил на ту троицу. Лучше уйдите по-тихому к Шарху». Зурдах решил, что в чем-то мужчина прав, и внимания привлекать не стоит, хотя с этим уже было, конечно, поздновато. Внимание они, несомненно, привлекли. «Майль», — позвал его Зурдах. «Чего?» «Давай сюда, хватит на сегодня боев». Майль, скорчив недовольную рожу и показав кому-то посылающий вдаль жест, гордо зашагал обратно. «Я даже завестись не успел», — разочарованно сказал Майль, подходя к Зурдаху. «Ао, смотри, кто тут». Примерно в это же время из тоннеля вышел Шарх, в сопровождении подчиненных и, видимо, владыки катакомб. Последнего окружали полукровки, и все сплошь остроухие и темнокожие. «Да это ж драу полукровки». Все вокруг притихли, даже бои в других кругах на время прекратились. Появился хозяин этого места. Уж кого они оба не ожидали тут увидеть, так это драу, чистокровного. Именно таким и был владыка катакомб, и Зурдах явно ощущал определенную опасность от этого старого, прямого как палка, и смотрящего на всех как на куски дерьма драу. «Он точно владеет тьмой», — понял Зурдах. Хоть на расстоянии сотни шагов это ощутить достоверно он не мог, но он доверял своему предчувствию. Легкая злоба вскипала внутри Зурдаха. Он давно не видел драу и сейчас внезапно понял, что почему-то уже хочет его убить. Именно этого конкретного драу. И не мог понять, с чем это связано, почему он вдруг начал терять контроль.